Разновидности янтр. Шакта янтры. Шакта янтрами называют янтры, олицетворяющие какой-либо образ Божественной Матери. Божественная Мать явила себя своему супругу Богу Шиве в облике Сати, чтобы показать ему свою силу, когда Шива не позволил ей отправиться на великую яджню, жертвоприношение огню, которую проводил ее отец Дакша. Дакша пригласил на празднество всех богов и полубогов, Риши, мудрецов и Маха-Риши, великих мудрецов, однако намеренно не позвал собственную дочь и своего зятя Шиву. Шива знал, что Дакша не пригласил их из-за неприязни к Шиве, однако святой Нарада упросил дочь Дакши прийти, сказав, что ей не требуется приглашение от родного отца. Та поверила святому и спросила разрешения у мужа. Богу Шиве было понятно, что Сати не следует идти на праздник, и он отказал ей, и все же не смог ее остановить. В этот миг она явила себя в 10 обликах, носящих имена Кали, Багала, Чиннамаста, Бхуванешвари, Матанги, Шодаши, Дхумавати, Камала, Тара и Бхайрави. Эти ипостаси называют Даша Махавидья, то есть 10 Махавидий, и ушла без разрешения. Добравшись до отчего дома, она не нашла там теплого приема. Поскольку она прошла весь путь до дома отца без разрешения своего господина, стыд и печаль заставили ее покончить с жизнью. Сати бросилась в главный очаг, где проводилась яджня. Господь Шива немедленно узнал о случившемся и извлек из локона своих волос могущественную энергию в облике Вирабхадры, который прервал яджню. Шива забрал тело Сати и горестно отправился с ним в скитание. Это нарушило равновесие трех миров, после чего боги и полубоги обратились за помощью к Господу Вишну, хранителю. Своим метательным диском, чакра Сударшаном, Вишну рассек мертвое тело Сати на 51, согласно Шива-чаритре, или 52, согласно Тантра-чудамани, части. Те места земли, куда падали эти части, сохранили их энергию, энергию частей тела Божественной Матери. Теперь эти места называют шакти-питхами, местами силы. В них поклоняются самой Божественной Матери и ее бхайравам, носящим различные имена. 10 обликов Божественной Матери. 10 Махавидий символизирует 10 различных аспектов или измерений знания. В Маркандея Пуране говорится, аспекты знания являются собой различные облики Божественной Матери. В Лалита Сахасранаме Божественную Мать описывают так. Она есть вся тантра и все янтры. Будучи матерью, она деятельно заботится о благополучии всех своих чад, когда злые силы вносили в мир неуравновешенность и дисгармонию, она проявлялась в том или ином облике, чтобы уничтожить эти силы и восстановить нарушенное равновесие. Сами злые силы тоже являются ее порождениями, однако они становятся злыми из-за злоупотреблений своей властью. Все ракшасы, демоны, изначально бывают великими аскетами. За подвижничество они получают определенные награды, наделяющие их силой. После обретения этих сил они становятся эгоистичными и принимаются покорять три мира, изгонять с небес богов и полубогов, лишая при этом святых и праведников на земле возможности медитировать и поклоняться божествам. По этой причине полубоги и люди обращаются с молитвами к матери, и она воплощается, чтобы спасти дорогих ее сердцу детей. После обуздания злой силы вновь воцаряется мир, а святые и мудрецы начинают медитировать на том аспекте матери, который освободил их от оков зла. Такая медитация на ее облике становится для них новым измерением, новым методом, новым знанием. Каждый аспект создается связующей силой, законом, дхармой и медитации, в которой этот закон раскрывает себя практикам и мудрецам. После этого во имя процветания всего человечества они создают священное писание, где излагают основополагающие принципы и свои переживания соответствующего аспекта Божественной Матери, так он становится Видией. Космическая Мать проявляется в формах Сарасвати, богини знаний и изящных искусств, Лакшми, богини богатства, покоя и процветания, Гаятри, богини света, которую также называют Ведоматой, матерью Вед, Дурги, неукротимой, Трипура Сундари или Шодаши, юной и прекрасной, Анна Пурны, богини злаков и так далее. Однако Даша Махавидья представляет собой ее 10 космических аспектов, посредством которых она проявляла себя в различные юги и по разнообразным поводам. Каждый аспект предназначен для уничтожения злой силы. Она остается в этих обликах, прежде чем вновь стать Умой, супругой Шивы. 10 обликов, в которых она проявлялась по различным случаям, представлены 10 особыми янтрами. Эти янтры приводятся далее в нашей книге. Они могут использоваться как средство проникновения в 10 различных измерений знания. Каждой Махавидье соответствует особая ночь в году, в течение которой следует поклоняться этой Махавидье. В Индии эти ночи празднуются как важные события, а тантристы проводят их, выполняя джапу и призывая к себе соответствующие силы. С каждой Махавидьей связана особая мантра. Первая – Кали-мантра. Крым, Крым, Крым. Хым, Хрым. Дакшина. Калике, Крым, Крым, Крым. Хрым, Хрым, Хум, Хум, Сваха. Второе. Тара-мантра. Айма-ум-хрым. Крым-хум-пхат. Третье. Шодаши-мантра. Хрым-ка-э-ила. Хрым-ха-са-ка-хала. Хрым-са-кала-хры. Четвертое. Бухуванашвари-мантра. Хрым. Пятое. Чиннамаста-мантра. Шрим. Хрим, Клим, Айм, Ваджра, Вайрочания, Хум, Хум, Пхат, Сваха. Шестое. Трипура, Бхайрави, мантра. Хасайн, Хаскарим, Хасайн. Седьмое. Дхумавати, мантра. Дхум, Дхум, Дхумавати, Тхах, Тхах. Восьмое. Багала, Мукхи, мантра. Аум, Хрим, Багаламукхи, Сарва, Душтанам, Баб, Ачамукхам, Истамбхай, Дживхамкилай, Будхи Нашай, Хрим, Аум, Сваха. Девятое. Матанги мантра. Аум, Хрим, Клим, Хум Матангая, Пхат, Сваха. Десятое. Камала мантра. Аум, Аймхим, Хрим, Клим, Хасау, Джагатпра, Сутайей, Намах. Кроме того, существует Дурга-янтра, соответствующая мантра Аум, Хрим, Дум, Дургая, Намах, а также множество других шакта-янтр, в том числе Сарасвати-янтра, Таятри-янтра и другие. Вайшнава-янтры. Вайшнава-янтры связаны с Вишну и потому не относятся к традиции шакта-янтр, связанных с поклонением богини-матери. В число вайшнава-янтр входят Рам-янтра, Вишну-янтра, Шри-Гопал-янтра и Хануман-янтра. В большинстве случаев внешне они похожи на определенные шакта-янтры, но отличаются по цветам. Тоже справедливо и для Шайва-янтр. Шайва-янтры. Шайва-янтры связаны с Шивой и традицией шиваизма, шайвизма. К их числу относятся Бхайрава-янтра, Махамрит-Юнджая-янтра и Мрит-Сандживни-янтра. Архитектурные янтры. Архитектурные янтры – это планы храмов. К ним также относятся мандалы-янтры и чатра-янтры. Мандалы-янтры изображаются на крыше, а чатра-янтры – на верхней части престолов богинь. Астрологические янтры. Астрологические янтры используются при работе с энергиями девяти планет – Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна, Раху, северного узла лунной орбиты, именуемого также головой дракона, и Кету, южного узла лунной орбиты, именуемого также хвостом дракона. Нумерологические янтры. Нумерологические янтры состоят не из простейших геометрических фигур, а из чисел. Некоторые из них оформляются в виде магических квадратов и используются в качестве талисманов. Составленные из чисел янтры очень распространены и применяются тантристами в самых разнообразных целях. Янтры, состоящие из геометрических фигур, делятся на два типа. Первый – биджа-мантра-юкта, янтры, в центре которых выгравировано или написано биджа. Второе – мантра-варна-юкта, янтры, на которых изображены образующие мантру буквы санскрита. В этом типе янтр буквы могут быть расположены по квадрату, бхупур, или по кругу, на лепестках лотоса, в центре размещается биджа-мантра. Янтры, составленные из чисел, делятся на следующие типы в зависимости от их формы. Первое – бхупраштха-янтры, изображаются на плоской поверхности. Второе – Меру праштха-янтры представляет собой трехмерные фигуры, сделанные из металла, камня, драгоценных камней. Они имеют форму пирамиды с широким основанием и постепенным сужением к вершине. Эти янтры похожи на мифическую гору Меру. Третье. Патал-янтры представляют собой вырезанное или выкопанное углубление, то есть полную противоположность янтр в виде пирамиды. Четвертое. Меру простар янтры изготавливаются не из цельного куска материала, а склеиваются или сплавляются из отдельных частей. Действие янтр. Янтры предоставляют почти все те же возможности, что и мантры. Единственным различием является то, что мантры можно использовать без янтр, однако янтрами никогда не пользуются без мантр. Одну и ту же янтру можно применять в различных целях, изменяя сопровождающую мантру, добавляя к ней новые слова или биджа-звуки. В любом случае работа с янтрой без мантры невозможна. Вместо янтры мантра садхак может использовать в качестве средства сосредоточения, внимание, при выполнении мантра джапы скульптурное или живописное изображение, цветок или лампу. Янтра представляет собой абстрактный способ изображения божества, тогда как скульптура или картина показывают это божество в человеческом или получеловеческом облике. Янтра является более действенным средством для сосредоточения, так как основана на неизменных законах геометрии. Однако для работы с янтрой или другим изображением необходимо прана-пратиштха – призывание праны, энергии жизненной силы божества, которая обеспечивается с помощью мантры. Мантра представляет собой само божество, а янтра – тело этого божества. Божество наполняет янтру только посредством мантры. Этот процесс и является заклинанием, призыванием, прана-пратиштхой. Чаще всего янтры применяются в шести целях, о которых уже упоминалось в главе о мантрах. Первое – шанти-карма – миролюбивые задачи. Второе – мохан-карма – привлечение, приворот. Третье. Ваши Коран карма, порабощение. Четвертое. Истамбхан карма, остановка или обездвиживание. Пятое. Уччатан карма, отвлечение, запутывание. Шестое. Маран карма, прекращение существования какой-либо физической формы. Янтры и элементы. Во время янтра-садханы элементы оказывают на практикующего различное влияние. Ранее уже говорилось о том, что в течение каждого вдоха и выдоха и при переходе активности от одной ноздри к другой в теле возникают и исчезают все элементы. Любая работа с янтрой начинается с того элемента, который переполняет садхака в данный момент. Земля приносит устойчивость, терпение, воодушевление, спокойствие ума, физические удобства и успех в садхане. Вода вызывает уважительность, любовь, удовлетворенность, знание и бдительность, активность. Огонь приносит возбуждение, торопливость, помехи, разрушительные наклонности и беспокойные мысли. Этим элементом можно пользоваться для истамбхан-кармы, учатан-кармы и маран-кармы. Если воздух подходит характеру практикующего, он помогает ему достичь желаемой цели. В противном случае он приводит к безумию, дурной славе, неуважению, невежеству и нервозности. Акаша усиливает духовное качество, тягу к знаниям и духовности. Этот элемент помогает разуму воспринимать знания и укрепляет интуицию, силу созерцания и стремление к одиночеству. Лучшим элементом для янтра-садханы и мантра-садханы является земля, а вторым по качеству – вода. Акаша также пригодна, однако огонь следует использовать только для очень сложных задач, а воздух – исключительно при его совместимости с характером практикующего. Законы построения янтр. Время. При создании янтры чрезвычайно важно время года, которое определяется месяцем, соответствующим этому месяцу созвездием, датой лунного календаря и днем недели. Правильный выбор времени облегчает работу и обеспечивает успех. Подходящее время непосредственно связано с характером той деятельности, для которой предназначена будущая янтра. Считается, что лучшими месяцами для цели достижения счастья, мира, процветания, долголетия, очищения помещений, жилья или рабочего места и обретения богатства являются апрель и сентябрь, которые соответствуют индийским месяцам Вайсакх и Ашвин. Октябрь и ноябрь, Картик и Маргшир, наиболее благоприятны для ситхи, связанных с мантрами, и для духовного развития. Самыми благоприятными для любого рода желаний и обретений как в мирской, так и в духовной областях являются февраль и март, пхалгун и чайтра. Созвездия, накшатры. Получение знаний, садабхиша, уттарабхалгуни, рухини. Обретение богатства, хаста, пунарвасу, Пурва Пхалгуни, известность, слава и уважение, Мула, Ревати, Уттара Бхадрапада. Таблица 9. Накшатры. 4 чарана, созвездия, 4 фазы. 1. Ашвини. 2. Бхарани, с 21 марта по 20 апреля. 3. Криттика, 4. Рухини, с 21 апреля по 20 мая, 5. Мригашира, 6. Ардра, с 21 мая по 20 июня, 7. Пунарвасу, 8. Пушья, с 21 июня по 20 июля, 9. Ашлеша, 10. Магха, 11. Пурва Пхалгуни с 21 июля по 20 августа. 12. Уттар Пхалгуни. 13. Хаста с 21 августа по 20 сентября. 14. Читра. 15. Свасти с 21 сентября по 20 октября. 16. Вишакха. 17. Анурадха с 21 октября по 20 ноября, 18. Джиештха, 19. Мула, 20. Пурвашатха с 21 ноября по 20 декабря, 21 Уттарашатха, 22 Шраван с 21 декабря по 20 января, 23 Дхаништха, 24 Садабхиша с 21 января по 20 февраля, 25 Пурва Бхадрапада, 26 Уттара Бхадрапада с 21 февраля по 20 марта, 27 Ревати. Покой, процветание и счастье Ашвини, Мригашира, Пурва Бхадрапада. Избавление от страданий Макха Маран. Для Уччатан кармы Пушья Читра Свати. Соответствие Накшатр западному календарю приведены в таблице 9. Римские числа означают одну из четырех фаз чаранов Накшатры. Каждая Накшатра разделяется на четыре части, и штрихи указывают на то, сколько частей каждой Накшатры соответствует данному месяцу. Остальные фазы относятся к следующему месяцу. Даты лунного календаря Титхи. Покой, процветание и счастье. Седьмой день растущей луны. Знания. Второй, пятый и одиннадцатый день растущей луны. Богатство, благоволение властей, уничтожение врагов, а также самые разнообразные ситхи. Двенадцатый день растущей луны. При необходимости сделать нечто в дни убывания луны следует выбирать даты с первого по пятый дни этого цикла. Дни недели. Понедельник, воскресенье, среда, четверг, вторник, суббота. Ориентация тела. Север, Вишну, солнце, Шанти-карма, известность, слава и уважение. Северо-восток. Ишама, Шива, Шакти-карма, мир и процветание. Восток, Рудра-яма, Маран-карма. Юго-восток, Агни, Уччатан карма, юг, Кубера и Лакшми, Пушти карма. Юго-запад, Найрактия и Стамбхан карма. Запад, Брахма и Индра, Шанти карма. Северо-запад, Вайю, Акаршан карма и Мохан карма. Обращение к той или иной стороне света также оказывает влияние на человеческое тело. Тантра уделяет ориентации особое внимание, так как она также присутствует в человеческом теле. Передняя часть тела представляет собой восток тела, а задняя – его запад. Правая сторона соответствует югу, а левая – северу. Левая сторона тела является магнитной, женской и лунной, правая сторона тела – электрической, мужской и солнечной. Обращение лицом к востоку помогает человеку уравновесить полярность, поскольку при этом организм оказывается в гармонии с планетой Земля, что способствует проведению самых разнообразных форм поклонения и медитации ранним утром. Обращение лицом к востоку означает, что к востоку макрокосма обращен восток микрокосма, передняя часть нашего тела. При этом спина обращена к западу, правая сторона к югу, а левая к северу. Земля представляет собой крупное электромагнитное тело. Энергия исходит из северного магнитного полюса и направляется к югу. Поскольку Земля является сферой, электромагнитные токи движутся не по прямым линиям, а вдоль сферы, то есть магнитная энергия движется с севера к востоку, после чего достигает юга, где превращается в электрическую энергию и возвращается к северному магнитному полюсу через запад. Каждая сторона света подчиняется определенному типу энергии или божеству. Эти боги помогают практикующему, который выбрал соответствующее нужной энергии направление. Наиболее полезным для обычных утренних и вечерних поклонений является обращение лицом к солнцу. Это значит, что утренние обряды следует проводить лицом к востоку, а вечерние – лицом к западу. Тантра рекомендует практикующим осознавать важность ориентации тела и выбирать ту сторону света, которая наиболее способствует той цели, с какой применяются янтра или мантра. Представленная ниже схема показывает соответствие божеств и сторон света. Выбор ноздри. Практикующий должен дышать через ту ноздрю, которая больше подходит для выбранной цели. Перед началом мантра садханы или янтра садханы обращайтесь к таблице 3. Перо для вычерчивания янтры. В зависимости от цели создания янтры следует выбирать наиболее подходящий тип пера. Первое. Шанти-карма и пушти-карма. Перо из ветви баньяна или гранатового дерева. Второе. Ваша каран-карма. Перо из ветви жасмина или мангового дерева. Третье. Сам-мохан-карма. Мохан-карма. Перо из золота и золотые чернила. Четвертое. Истамбхан-карма. Медное перо. Пятое. Учатан-карма. Видвешан-карма. Имаран-карма. Железное перо. Длина пера должна составлять примерно 8 пальцев. Практикующий должен отмерять эту длину собственными пальцами. Чернила. При вычерчивании янтры следует использовать не только особое перо из определенного дерева или металла, но и специальное чернило. Обычное золотое, железное или медное перо несовместимо с такими чернилами, так что практикующий должен изготовить особое перо, обратившись за помощью к мастеру по металлу. Перья из ветвей дерева практикующий сможет с легкостью изготовить самостоятельно, вырезав их обычным ножом. Рекомендуются такие чернила. Первое. Вашикаран-карма. Кумкума. Красный порошок. Второе. Акаршан-карма. Кастури. Мускус. Третье. Истамбхан-карма. Халди. Куркума. Четвертое. Шанти-карма и духовное развитие. Чандан. Сандал. Пятое. Маран-карма. Сок дурмана. Шестое. Учатан-карма и Видвишан-кармы. Уголь с места кремации трупов. Если для вычерчивания янтры рекомендуется чернила панчаганха, смесь 5 составляющих с приятным ароматом, их следует приготовить из таких ингредиентов: шафран, мускус, камфора, сандал, горучан, красные минеральные кристаллы или красное сандаловое дерево. Чернила аштхагандха. Смесь из 8 составляющих с приятным ароматом готовится из таких ингредиентов: агар – сандал, тагар – красный сандал, горучан, кумкума, мускус, шафран. Тригандха состоит из 3 составляющих – кумкума – красный порошок, халди – куркума, синдур – оксид ртути. Материалы для создания янтры. Шанти-карма и пушти-карма – хрусталь, кварц, агат, самоцвет. Акаршан-карма – береста. Мохан-карма – золотая фольга или пластинка. Вашикаран-карма – береста. Истамбхан-карма – медная фольга или пластинка. Учатан-карма – железная пластинка. Видвишан-карма – железная пластинка. Маран-карма – железная пластинка. Если необходимый материал недоступен, можно использовать просто чистый лист бумаги. Для целей духовного развития применяются также листья баньяна, инжира или манго. Янтры, состоящие из геометрических фигур и связанные с богинями, следует делать из соответствующего металла – меди, бронзы, серебра или золота. Медь предназначена для истамбхан-кармы, так что бронза оказывается предпочтительнее. Если практикующий не может справиться с необходимой работой самостоятельно, он должен обратиться к мастеру в работе по металлам или любому другому человеку, который может ему помочь. В надлежащее время, при благоприятном расположении астрологических созвездий, в нужный день недели и подходящую дату лунного календаря, и практикующий, и помощник должны пройти очистительное омовение, сесть в асану лицом в правильном направлении и повторить очистительную павитрикарам мантру. Аум, апавитро, павитро, ва, сарва вастхан, гатопив, Айя, Исмарет, Пундарикакшо, Савахия, Абхьянтар, Сучих, Аум. Все, что было нечистым, становится чистым, и все нечистое, где бы оно ни было, уходит прочь. После этого практикующему следует записать янтру соответствующими чернилами и пером на предписанном материале и передать ее помощнику, который после медитации на янтре и приношения благовоний может начать строить янтру на камне или металлической пластине. Когда янтра закончена, практикующий обязан отблагодарить помощника деньгами и пищей. Янтра – призывание девяти планет для различных обрядов. Меркурий, Венера, Луна. Юпитер, Солнце, Марс. Кету, Сат, Раху. К планетам следует обращаться в описанном порядке, справа налево. Призывание Солнца происходит в середине обряда. Янтры для поклонения обычно делают из пшеничной муки, но иногда ее заменяют рисовой мукой или бобовыми и рисовыми зернами. Перед началом ритуального поклонения проводится Наваграха Пуджа, призывание духов девяти планет и поклонение им. Горизонтальными и вертикальными полосками пшеничной муки размечается квадрат, состоящий из девяти меньших квадратов. Эти малые квадраты заполняются бобами и рисом цвета соответствующих планет. Проводится призывание и поклонение духам планет, и лишь после этого начинается поклонение нужному божеству. По окончании ритуала бобы и рис отдают птицам, а пшеничную муку скатывают в небольшие шарики из теста и бросают рыбам. Для обычной медитации алтарь или святилище украшают рисованными янтрами. Цветные янтры чаще всего размещаются на мандат – потолке святилища. Они рисуются красками или вырезаются в камне, после чего инкрустируются самоцветами. Тот, кто хочет усилить функциональный аспект своего правого полушария, может самостоятельно раскрасить приведенные в этой книге черно-белое изображение янтр. Эти янтры нельзя использовать для тех целей, которые мы перечисляли в разделе «Действия янтр». Они предназначены для медитации и играют роль центров сосредоточения внимания.